Глава пятая. Маша. Когда я, наконец, вышла из ванной, мои глаза, красные и опухшие, выдали все, но силы на маскировку у меня уже не осталось. Максим стоял у окна, держа в руках кружку с горячим чаем. На его лице читалась смесь сочувствия и легкого смущения. «Марусь». Он осторожно поставил чашку на тумбочку. «Может, все-таки вернемся домой? Можем отметить в ресторане? Я могу попробовать найти нам столик. Это же какой-то дурдом». «Нет!» — резко оборвала я, словно этот вариант вообще не заслуживал обсуждения. «Никаких побегов. Если я уйду, это будет выглядеть так, будто я проиграла». «А ты, значит, борешься?» — скептически приподнял он бровь. «Конечно!» — выпалила я, но тут же осеклась. «Борьба? С чем? С кем?» С собственными чувствами или с этим упрямым подонком? Ну, да, Максим улыбнулся. Как же он умел выводить меня из себя своим спокойствием. В нем не было огня, только теплые угли. Он был надежным, уравновешенным, но вот этой искры... Ее не хватало, а мне нужен был пожар. Хотя, может, дело было вовсе не в Максе. Просто кто-то другой продолжал занимать мое сердце. «Тогда давай начнем бороться с хорошего ужина», — предложил он, хлопнув ладонями. «Я видел, на террасе есть мангал. Сделаем шашлыки». «Шашлыки? Снегопад?» — я недоверчиво фыркнула. «А почему нет? Это отвлечет нас от, ну, ты понимаешь». Он смущенно потер шею. Я посмотрела на него. Улыбка Макса была такой искренней, что я не могла отказать. Согласилась, махнув рукой. «Ладно, но ты отвечаешь за все». Покидать безопасную гавань мне было так тяжко, что пришлось практически заставлять ноги двигаться, но показывать свое состояние я точно не намеревалась. Если дурдом нельзя покинуть, то его надо возглавить. Мы с Максом устроились на кухне, пока он рубился с мясом, а я кромсала овощи. Все шло более-менее мирно, пока в кухню не зашел Сизов. Его появление было таким внезапным, что я чуть не отправила в салат себе палец вместо огурца. «Что это у вас? Свидание?» Он лениво облокотился на дверной косяк, сложив руки на груди. Вид у него был слишком довольный для человека, который должен чувствовать себя виноватым. «Если у тебя есть претензии к нашему ужину, ты можешь съесть то, что принесла твоя...» Я замялась, не зная, как корректно назвать его спутницу. «Ну же, Маша, продолжай!» — усмехнулся он. «Что принесла моя...» «Да хоть кто!» — вспылила я. «Хватит ерничать, Дима!» «А что, я и в твоей кухне тоже лишний?» Он подошел ближе, пристально глядя на меня. «Забавно, учитывая, что эту кухню я оплатил». «А я тут в какой роли?» — влез Максим, ставя нож на стол. Его тон был мягким, но я чувствовала, что он близок к потере терпения. В роли... начал было Дима, но я его перебила. «В роли человека, который готовит ужин. А ты в роли человека, который может исчезнуть». «Исчезнуть?» Его черные глаза сузились. «Отлично, родная. Может, мне тогда забрать половину стола? Или пару стульев? А то мы ведь еще не поделили мебель». «Ты невозможный!» Я швырнула нож на разделочную доску. «А ты упрямая?» — ответил он, шагнув ближе. «Всегда такой была. Помнишь, как не хотела соглашаться на нашу свадьбу, пока я не пообещал тебе поездку в Париж?» «Это было другое!» — мои щеки пылали. «Конечно, другое. Теперь ты хочешь доказать, что можешь жить без меня». Он оперся руками о стол, нагнувшись ко мне ближе. «Только получается у тебя плохо». Я не знала, что ответить. Этот человек знал меня слишком хорошо. Каждое его слово било в цель, разрушая все мои барьеры. Я уже открыла рот, чтобы что-то сказать, но тут вмешался Макс. «Дима, отойди от нее». Он встал между нами, глядя прямо в глаза бывшему. «Мы тут ужин готовим, а не сцену из мыльной оперы разыгрываем». «А ты не суй свой нос, куда не просят, Макс», — язвительно заметил Дима, выпрямившись. «Речь о моей жене». «Не твой уровень». «Уровень чего?» Я возмущенно уставилась на него. «Уровень чувств», — сказал он, прежде чем развернуться и выйти из кухни. Макс молча продолжил готовку, но напряжение в комнате теперь можно было резать ножом. Я пыталась убедить себя, что слова Димы ничего не значат, но сердце колотилось так, будто я пробежала марафон. Макс все видел, но не сказал ни слова. Это молчание угнетало меня больше всего. Мне было стыдно, что так все складывается, но удержать внутри себя всю эту гору эмоций мне никак не удавалось. Когда мясо было готово, мы вышли на улицу. Холодный снег хрустел под ногами, огонь мангала давал приятное тепло. Но даже это не могло согреть мои мысли. Я не знала, как выстоять эти дни рядом с человеком, которого, кажется, все еще любила.